Остров Феннит. 992 год. Фоула. Я сидела на подоконнике в своих покоях, прислонившись спиной к каменному проему и глядя наружу из крепости потомков. Вид настолько захватывал дух, что не беспокоил даже холод. Волны разбивались о скалы и внешние стены крепости, наполняя воздух белой пеной и брызгами. Я бы охотно провела так целый день. Есть что-то невероятно притягательное в том, как постепенно исчезает под водой во время прилива песчаная полоска суши, связывающая остров Феннит с Ирландией. Очень скоро поднимающаяся вода затопит ее, и единственный сухопутный путь с нашего острова исчезнет на 3 часа. Когда отмель скрывалась под волнами, Томас казался счастливее всего. Он утверждал, что так он чувствует себя в безопасности. Никаких людей, никакой угрозы вторжения. Той ночью я понимала его лучше, чем за все 80 лет, проведенных с ним вместе. «Чего же ты боишься?» — гадала я раньше. Чтобы отвадить смертных, друиды зачаровали нашу крепость, и непосвященные видели на ее месте крохотный полуразрушенный монастырь. Даже в маловероятном случае нападения нашим друидам и ведьмам хватило бы сил одолеть захватчиков. И тем не менее из головы никак не шли образы мертвых монахинь у подножия алтаря. Хватит Фоула. Довольно мрачных дум. Соскочив с подоконника, я прислушалась к звукам, доносящимся из коридора. Приглушенные разговоры и добродушный смех. До принятия нового соглашения все было совсем иначе. В каждом зале и коридоре гремели веселые крики и возгласы. Все годы потомки обитали во всех уголках Ирландии, и даже за ее пределами, поэтому ежегодное собрание превращалось в большой праздник. Встречу старых друзей, вернувшихся домой, чтобы поделиться новыми историями. Ныне же мы покидали крепость лишь для того, чтобы следить за смертными из монастырей, и даже на эти задания Томас посылал очень немногих. Я гадала, заметил ли кто-то из моих сородичей живот Роунат, когда мы утром прибыли в крепость. Ее беременности суждено стать первым испытанием нового соглашения. Моя сестра первая нарушила новые законы. Возможно, остальные потомки сейчас обсуждали Роунат и гадали, что она скажет на завтрашнем собрании. Всем известно, что в такие моменты важно иметь друзей. Но сколько их у моей сестры? Этого я не знала наверняка. До принятия нового соглашения потомки нередко оказывались на разных сторонах в войнах смертных. Пусть это и казалось делом давно минувших дней, многие по-прежнему таили обиды. Решив, что настало время показаться на глаза остальным, я выскользнула из спальни, стараясь не потревожить спящую сестру. Роунат так утомила трехдневное путешествие, не говоря уже про растущего внутри нее ребенка, что она закрыла глаза, едва ее голова коснулась подушки. А вот я никак не могла позволить усталости взять верх. Слишком много всего предстояло успеть перед завтрашним собранием совета. Как я и ожидала, в тронном зале яблоку было негде упасть. В углу стояли бочки с вином, помеченные гербом Ивара из Уотерфорда. Вероятно, алкоголь помогал потомкам выслушивать давно знакомые истории по сотому кругу. В наших жизнях не происходило ничего нового. «Добрый вечер, Фоула!» С улыбкой помахав рукой, ко мне подошла Гобнет, разодетая в зеленые шелка. Она протянула мне серебряный кубок, мгновенно наполнившийся красным вином. «И тебе». Улыбнувшись в ответ, я потрясла кубок. Красная жидкость в сосуде переливалась, словно кровь. «Лек снова зачаровала бокалы?» «Верно», — рассмеялась Гобнет. «С одной стороны, верховная виночерпица не пристала растрачивать свой дар попусту, а с другой, да чего же забавно, правда?» Я снова взглянула на вино. Когда потомки еще участвовали в войнах смертных, Лек использовала дар, чтобы осушать реки на пути наступающего противника. Однажды я наткнулась на войско, пострадавшее от ее чар. Заблудившиеся в лесной чаще солдаты бессильно рыдали и дрожали в траве, умирая от жажды. Гобнет сделала глоток и облизнулась. «Кажется, Ивар говорил, что это миланское вино. Если оно покажется тебе слишком сладким, можешь попробовать Эль». «Нет, меня устраивает». Пока я пробовала напиток, Гобнет подошла ближе. Этим вечером она выглядела неотразимо. Шелковое платье плотно облегало бедра и грудь, и на нее украдкой заглядывались остальные гости. Интересно, они догадывались, что груди Гобнет казались полнее благодаря иллюзии? Чары были столь искусными, что их, возможно, никто и не замечал. А, возможно, никто и не хотел замечать. Какой же странной стала наша жизнь с тех пор, как мы приняли новое соглашение и отдалились от смертных. Когда-то Лек использовала дар, чтобы осушать и наполнять реки и озера, а теперь лишь забавлялась с винными кубками. Когда-то Гобнет применяла колдовские таланты, чтобы изменять внешность и обманывать врагов, а сейчас просто тешила свое самолюбие. Отпив еще вина, я поняла, что молчание затянулось, и Гобнет ждет, когда я заговорю. «Не случилось ли чего, пока меня не было?» «Отнюдь», — она повернулась ко мне. «Пока вы с Роунат не прибыли в крепость сегодня утром, у нас не происходило ровным счетом ничего необычного. Похоже, ей не здоровилось». «Да, утром», — сказала я, пригубив вино. «Но сейчас ей куда лучше». Гобнет наклонила голову, улыбка исчезла с ее губ. «Знаешь, как верховная ведьма, я имею право знать правду о здоровье моей сестры по дару, но понимаю, что ты хочешь сначала обсудить это с Томасом». Она указала на окно в дальней стене зала, через которое виднелся далекий мрачный силуэт высокой постройки. «Он все еще у себя в башне. Сделай одолжение. Когда расскажешь про Роунат, убеди его спуститься и повеселиться с нами. Он торчит там уже несколько дней. Ему будет полезно развеяться». Я согласилась и направилась к выходу, останавливаясь лишь, чтобы поприветствовать знакомых. Многие потомки, как и сама Гобнет, явно догадывались, куда я пошла. О неожиданном возвращении Роунат наверняка уже знала вся крепость. Холодный вечерний воздух щипал меня за пальцы, но после душного зала его прикосновения оказались приятны. Я побежала по тропинке к высокой круглой башне в дальней части крепости. Томас работал в маленькой библиотеке на самом верху башни в 100 футов высотой. Добраться до нее можно было лишь по длинной навесной лестнице на последнем этаже. Путь наверх крайне утомлял, но в такой предосторожности был толк, по крайней мере, несколько сотен лет назад, когда фаморы еще не умерли и желали навсегда уничтожить нас и присвоить наши знания. Теперь, когда последний враг исчез с лица земли, мы могли бы перенести книги и свитки обратно в крепость, но Томас отказался. На самом деле ему просто нравилось жить на самом верху башни, вдали от остальных потомков. Библиотека стала его убежищем. Я преодолела последнюю ступеньку и выбралась на каменный пол под тени деревянных полок. В комнате невыносимо пахло пылью. Ворон Томаса Шенна, нахохлившись, сидел на одной из полок. К счастью, он дремал, прикрыв желтые глаза бусины. «Почему ты опоздала?» Я поднялась на ноги и расправила платье, стараясь не обращать внимания на то, как сжались мои внутренности. Томас, сидевший за письменным столом, неподалеку от люка, окинул меня усталым взглядом. «Я ждал тебя еще 2 дня назад, а когда ты, наконец, явилась, то привезла с собой Роунат, которая не получала разрешения покинуть монастырь». «Я успела на собрание», — ответила я, стараясь сохранять спокойствие. «Разве этого недостаточно?» Томас резко захлопнул книгу. «Сейчас не время для остроумия. Ты, мам, была матерью моего единственного ребенка, и сама прекрасно знаешь, что не безразлично мне. Когда ты опоздала, я волновался». Он ни разу не говорил со мной об Ифе с тех пор, как она умерла в прошлом году, и я поморщилась, внезапно услышав ее имя. Мне вдруг стало стыдно за столь дерзкие слова, и я ответила Томасу уже не так резко. «Я знаю, что не безразлично тебе. Ты мне тоже. Прости, дальняя дорога меня утомила». Устало глядя в ответ, Томас слабо улыбнулся и прижал указательный палец к переносице. «Ты слишком долго читал при свечах». Подойдя к письменному столу, я зажгла еще 2 свечи, чтобы разогнать тьму. «Пора отдохнуть. Гобнет говорит, что ты слишком много работаешь». «Это так». Томас нежно коснулся моей руки, словно говоря: «Я все прощаю». Я присела на свободный стул, стоящий поблизости. Я опоздала, потому что искала Роунат. Улыбка мгновенно исчезла с его лица. «И как она? Твоя сестра редко мне писала». Он справлялся о здоровье Роунат, а в голосе сквозило презрение, и причина неприязни заключалась не в количестве полученных писем. На монастырь напали. Когда я добралась до Ласка, воины уже перебили всех монахинь. Я чудом успела спасти сестру. «Что?» — побледнел Томас. «Где она?» «Спит в моих покоях». Он кивнул и почесал густую щетину на шее. В его темно-зеленых глазах отражались свечи, и черты лица казались резче. Томас был столь же красив, что и раньше, словно ангелы, которых монахи изображали в священных книгах. Я отвела взгляд и уставилась на свои руки, но смотреть на них оказалось не легче. Ногти потрескались, на коже чернели сажа и грязь. Я поспешно натянула рукава платья до самых кончиков пальцев. «Знает ли Роунат, кто именно напал на монастырь?» — спросил Томас. Сестра утверждает, что дублинские викинги. Набег возглавлял Ситрик Шелкобородый, сводный брат короля Глуниарна. Томас подобрал со стола обрывок пергамента. «Сегодня утром Шенна принес мне вести от Эхны». «В каком он сейчас монастыре? В Доунахмор?» Томас кивнул. «Эхна проведал, что Глуниарн уже не король Дублина. Якобы две ночи назад он погиб в пьяной потасовке. В убийстве обвиняют его племянника-бастарда Эгеля». Я взглянула на свиток. «Эгель? Это же отец ребенка Роунат. Ну и дела». Читать послание Эхны было непросто. Он подробно описывал перерезанные глотки, обгоревшие лица, клинки и кишки, разбросанные по полу королевских чертогов. Удивительно, но я до сих пор не привыкла к такому. «Значит, Роунат права, и нападение на монастырь — часть заговора по свержению короля». «А Роунат теперь куда лучше строит умозаключения», — проворчал Томас, забирая пергамент. «Вот и славно. Я-то боялся, что из нее никудышный соглядатай». Он постучал пальцами по обложке книги. «Она утверждает, что это сделал Ситрик Шелкобородый?» «Да». «Но почему она так в этом уверена? Не припомню, чтобы он раньше посещал Ласк, хотя я уже упоминал, что Роунат писала мне слишком редко». Я задержала дыхание и вновь опустила взгляд. Существовал лишь один способ объяснить, откуда Роунат знала дублинских викингов. Рассказать правду. К тому же мы с сестрой договорились, что Томасу о ее положении сообщу я. Она беременна от смертного дублинца. Вот почему она узнала Ситрика. Повисшее молчание причиняло мне боль, но я позволила Томасу обдумать услышанное, прежде чем снова подняла взгляд. Оказалось, он уже уселся поудобнее и читал книгу, словно ничего не произошло. Я глазам своим не поверила. Я-то готовилась к негодующим воплям. Ты не злишься? Мне не на что злиться. Завтра Роунат предстанет на собрании совета, и мы решим, как с ней поступить. Пожалуйста, не будь с ней слишком строг. Томас вскинул бровь. Я стану судить ее не мягче и не строже, чем любого другого потомка. Теперь совет обязан действовать только так. Никакого кумовства, никаких поблажек для приятелей. Утверждая новое соглашение, мы договорились соблюдать эти принципы. Я знаю. Я подсела поближе. Но Роунат не желала обрести могущество и не занимала ничью сторону. Она просто нашла смертного любовника. Разве это так плохо? Томас пристально глядел на меня, и в прищуренных изумрудных глазах читалось не то недоумение, не то разочарование. Он протянул было пальцы, чтобы погладить мою шею, прямо как раньше. Когда-то давно я страстно любила его, теряя разум. Мы не разлучались, и он дал мне все, что я могла пожелать, в том числе и величайшее из сокровищ — нашу дочь. Но Томас всегда недолюбливал Роунат, особенно после одного происшествия с ней и Ифой. Воспоминание о дочери омрачило мои мысли, пронзив их острым кинжалом. «Наши предки, Туата де Данан, любили смертных», — произнес Томас. Когда их корабли пристали к Ирландским берегам, они встретили смертных и стали делить с ними ложе. Мы обязаны этим союзом жизнью, ведь мы — их плоды. Но наши предки быстро осознали, что смертные уступают нам во всех отношениях. Мы тоже обязаны это понять. Я знаю историю не хуже тебя, Томас. И еще я знаю, что браки между Туата де Данан и смертными продолжались долгие тысячелетия. Теперь они в прошлом. Томас нахмурился и отстранился. Мое возражение явно его задело. 60 лет назад мы единогласно приняли новые законы и договорились, что их нарушители будут ждать серьезные последствия. Я почувствовала во рту омерзительный привкус. Да, мы договорились о том, что последствия будут, но никто так и не решил, какое же наказание ждет нарушителей. Вдруг они посмеют изгнать Роунат. Я не смогу с этим смириться. Надо убедить Томаса, что законы запрещают оказывать влияние на смертных и сражаться в их войнах, а моя сестра не совершила ни того, ни другого. Томас, послушай же. Ифа не унаследовала наших даров. Уж не знаю почему, но по ее венам не текла волшебная кровь, а это значит, что она родилась смертной. Полностью отгородившись от них, мы словно скажем себе, наша дочь была недостаточно хороша. Но ведь это не так. Едва заметно кивнув, Томас погладил большим пальцем закругленный край стола. Некоторые считают, что мужчины чувствуют меньше, чем женщины, но они ошибаются. Я любил Ифу. Отчаяние поглощало меня с каждой новой морщиной на ее лице, с каждым седым волосом. Дети не должны стареть и увидеть быстрее родителей. В его глазах стояли слезы, и в моих тоже. Я обмотала рукав платья вокруг пальцев и теребила ткань, пока не заболела кожа. Ифа могла умереть, даже если бы она унаследовала дар. Она могла бы погибнуть в междоусобице или пасть от клинка смертного. И даже защитим мы ее от всех бед, нам даровано долголетие, а не бессмертие. Томас презрительно фыркнул, а его щеки побагровели. «Живи она здесь, со мной, она была бы в безопасности». «Нельзя вечно держать все, что любишь, за закрытой дверью». Томас промолчал, только горько и шумно вздохнул. Затем он встал, схватил с полки другую книгу и раскрыл ее на столе, да с такой силой, что разбудил Шенну. Черный ворон распахнул глаза и тотчас прищурился, завидев меня. «Взгляни», — тихо попросил Томас. Я посмотрела на белый лист пергамента, который наши предки украсили цветными чернилами. Томас поочередно указал на каждую иллюстрацию. «Ведьма Бирок, пророчица Морриган, друид Мананан, целитель Диан Кехт, воитель Огма, орфист Аван, виночерпица Дану и Лук». Назвав последнее имя, он немного помолчал. «Величайший из наших предков, единственный из рода Туата де Данан, кому посчастливилось владеть всеми дарами сразу». Я терпеливо слушала Томаса, но понимала, если его не остановить, это продлится вечно. Я прекрасно знаю наших предков, Томас. Но что еще здесь изображено? Я вгляделась в рисунок и заметила четыре предмета, спрятанные художником среди изящных завитков на полях. Серый камень, железный котел, меч и копье. Четыре сокровища Туата де Данан. Томас кивнул. 500 лет назад их разделили. Нам противостояли потомки фаморов, и мой дед решил, что артефакты не стоит хранить в одном месте. Мы не могли допустить, чтобы ими завладели враги. Дед боялся даже представить, какую силу они обретут, заполучив бьющее без промаха копье или камень, дарующий бессмертие. Думаю, он не ошибался. Да, но теперь фаморам пришел конец. Я собственными глазами наблюдал, как Рауль Нормандский испустил дух. Этот трус предпочел проглотить яд, лишь бы не сражаться со мной. Томас погладил пальцами пергамент. «Возможно, сейчас пришла пора воссоединить наши реликвии». «Зачем?» «Разве ты не понимаешь? Внезапно его глаза загорелись, а на щеках проступил румянец. «С тех пор, как мы разделили сокровища, наши дары становятся все слабее. Уже долгие столетия в союзах между потомками и смертными рождаются только смертные дети. У двух потомков прежде рождались только потомки, но теперь все изменилось. Если мы соберем артефакты в одном месте, этому придет конец». Томас глубоко вздохнул. «Если бы Ифа унаследовала дар, она все еще оставалась бы с нами». Я отвернулась, не в силах и дальше смотреть ему в глаза. Они слишком напоминали глаза нашей дочери. Можно сколько угодно мечтать, чтобы все сложилось иначе, но прошлое по-прежнему лежало на наших сердцах тяжелым грузом. Стиснув зубы, я откинулась на спинку стула. Я любила Ифу такой, какой она родилась. Томас закрыл книгу и подсел ближе. «Помоги мне воссоединить дары. Хватит прятаться, мы еще молоды. Если захотим, у нас родятся другие дети, дети, которые продолжат наш род». Его длинные пальцы обвили мои, и я почувствовала их силу и жар. Когда он дотрагивался до моей кожи, я понимала, что его любовь ко мне не исчезла. Но куда же делась моя? Она накатывала волнами, словно морской прилив. Иногда захватывала меня с головой, а иногда от нее хотелось бежать. Горе — убийца чувства. В этот момент мне было нечего дать Томасу. «Мне нравится жить среди гор», — еле слышно прошептала я. «Я еще не готова вернуться в крепость». Томас обхватил мою ладонь еще крепче. «Нельзя вечно оставаться отшельницей. К тому же это опасно. Волки защищают меня от смертных». «Твой дом здесь, Фоула». Он сжал мою ладонь с такой силой, что мне пришлось посмотреть в его глаза. «Отец привел тебя к нам, когда тебе исполнилось 20, а теперь тебе 105 лет. Я не единственный, кто тебя ценит. Однажды ты можешь даже стать верховной целительницей. Ты должна постараться оставить горе в прошлом». Мне было нечего ему предложить, кроме молчания. Оно тянулось, пока Томас не отпустил мою руку и не похлопал меня по плечу. «Я устал. Думаю, тебе пора». Меня придавило невыносимой тяжестью, незримой, неподъемной. Со мной нередко случалось такое, но, как правило, в моменты одиночества. Ощущение зародилось в груди и распространилось по всему телу. Не резкий разрыв или порез, а неспешное отслоение легких от ребер, которое становилось все более болезненным с каждым новым вдохом. Тело невероятно потяжелело, даже язык. Мне нужно уйти отсюда. «Доброй ночи, Томас». Я устремилась к лестнице. «Я сделаю для Роунат все, что смогу». «Спасибо». Я свесила ноги в люк и начала спускаться, больше не глядя на Томаса. Я не хотела, чтобы он заметил слезы, струящиеся по моим щекам. Когда я вернулась в крепость, из окон доносились громкие голоса. Собрание было в самом разгаре, но с меня было довольно разговоров на сегодня. Я скользнула внутрь через боковую дверь и сумела добраться до своих покоев, не попавшись никому на глаза. Раздевшись и надев ночную рубашку, я легла в постели рядом с Роунат. Сестра развернулась и обвела меня руками, прижимаясь ко мне тяжелым животом. «Не грусти, Фоула», — прошептала она. «Если бы я могла», — прошептала я в ответ. «Скорбь пожирает меня изнутри. Я не знаю, как ее побороть». «Это нормально. Ты тоскуешь по Ифе, как и мы все». «И ты тоже», — всхлипнула я. «Тогда зачем ты так с собой поступила? Как могла взять в любовники смертного и зачать от него ребенка, который однажды разобьет твое сердце? Тебе придется смотреть, как он умирает, так же, как я смотрела на Ифу. Под конец она даже не узнавала меня». Роунат стиснула меня сильнее, и я прижала щекой к ее плечу. Мы обе молчали. Не существовало ни слов, способных передать глубину моего отчаяния, ни слов, способных принести утешение. Я лишь надеялась, что меня скоро сморит сон. В Вскоре дыхание Роунат выровнялось, став спокойным и медленным. Я почувствовала, как живот сестры упирается в мою ногу, и осторожно погладила пупок. Новая жизнь шевелилась у нее под кожей. Сначала локоток, потом коленочка. Я закрыла глаза и применила дар. Ребенок самозабвенно и счастливо перекатывался в утробе. Точь в точь, как Ифа, когда я ее вынашивала. Я так часто прикасалась к дочери с помощью дара, что Томасу приходилось напоминать мне о еде. Вздохнув, я убрала руку с живота сестры. И я поняла, что не засну с таким беспорядком в голове. На цыпочках, прокравшись к сумке, я вынула снотворное, которое Томас сварил для меня в прошлом году, и одним глотком осушила сосуд с синей жидкостью. Комната поплыла перед глазами, а рой мыслей в голове утих. Я воспринимала уже не чувства, а лишь звуки. Дыхание двух женщин, биение трех сердец и ветер.